В соседнем корпусе 9Б никаких Каменевых в списке жильцов не оказалось. После еще четверти часа блуждания Апраксина нашла, наконец, корпус 9С, стоявший почему-то совсем в стороне от первых двух девятых номеров. Снова поднялась на пятый этаж, позвонила, и на этот раз дверь ей открыл инспектор Миллер собственной персоной. «Долго разыскивали?» — спросил он, улыбаясь. «Догадываюсь, что и вы не сразу здесь оказались», — ответила, переводя дух, Апраксина. «Ну, может быть, вы меня впустите?» «Ах, да, извините». Инспектор отступил, освобождая графине проход через крошечную прихожую, половину которой занимала встроенная кухня. Апраксина вошла в единственную комнату квартиры и огляделась. Это была скромно меблированная квартирка наподобие той, в какой жила Ада фон Кёнигзедлер, разве что метра на три больше, вытянутая и заканчивающаяся балконом. Мебель такая же безликая, стены беленые. Возле окна с балконной дверью стоял мольберт, но на нем висела женская одежда. Диван-кровать и платяной шкаф у одной стены, два книжных стеллажа и стол между ними у другой. На столе стояла неубранная чайная посуда и полупустая стеклянная банка растворимого кофе. Петер Зингер, тщательно осматривавший содержимое платяного шкафа, почтительно поздоровался с Апраксиной. «Нашли что-нибудь интересное?» — спросила она. «Целый пластиковый мешок бумаг. Многие исписаны кириллицей. Работа для вас, графиня», — ответил Миллер. «Отлично. Я заберу весь бумажный сор с собой и поработаю над ним дома. Какие-нибудь другие бумаги, документы, письма?» «Открытка, приготовленная к отправке. Кое-какие счета и немецкие бумаги, касающиеся получения политического убежища в Германии». «Счета и бумаги вы заберете с собой?» «Конечно. Сделайте, пожалуйста, для меня копии. А открытку, если она написана по-русски, я заберу вместе с бумажным мусором, если позволите. Я буду вас об этом умолять». Графиня кивнула и подошла к полкам с книгами. Их было немного. Эмигрантская литература на русском языке и несколько довольно дорогих немецких альбомов по искусству. «Это, по всей вероятности, подарки Анны Юриковой», — подумала Апраксина. Особо на отдельной полке стояли словари, учебники немецкого языка Грисбаха, которыми пользовались многие иностранцы, и несколько немецких книг. Апраксина внимательным взглядом прошлась по корешкам, потом взяла одну из книг. «Искусство подо льдом», — прочла она. «Так она, значит, у нас еще и писательница?» «Это та самая Юрикова?» — удивился Миллер. «Та самая». В книге было множество фотоиллюстраций, в большинстве своем черно-белых, но попадались и цветные. Она закрыла книгу, поставила ее корешком на ладонь и дала ей свободно раскрыться. Книга открылась там, где ее чаще всего читали, а именно на страницах, где в тексте мелькнуло К. Каменев и другие, пока что малоизвестные на Западе художники. Усмехнувшись, она поставила книгу на место. Тот же самый опыт с путеводителем по Мюнхену дал ожидаемый Апраксиной результат. Он раскрылся на страницах, посвященных музеям изобразительного искусства и картинным галереям. Книга по уходу за кожей лица раскрылась на разделе «Жирная кожа». Томик стихов Гёте и двухтомник Ричарда Баха зачитанными не были. «А теперь, инспектор, покажите мне, где тут у них хранится обувь», — попросила Апраксина. Миллер подошел к шкафу и отворил дверцу. Вот тут внизу. Апраксина присела перед шкафом на корточки и стала внимательно разглядывать обувь, беря в руки и поворачивая кверху подошвы одну пару за другой. «Позвольте полюбопытствовать, графиня, что вы там изучаете?» — спросил инспектор Миллер. «Как что? Не улики же? Я пытаюсь по обуви определить характер ее владельцев, Константина и Натальи Каменевых». Миллер присвистнул, Зингер приоткрыл рот. «Вот смотрите, Каменев стер подметки с носка и с наружного края. Люди, у которых обувь стирается таким образом, нелюдимы, они живут своим внутренним миром и не любят допускать в него других. У них стойкие, абсолютно независимые взгляды на все на свете. А вот туфли его жены здесь совсем другая картина». Подошвы всех ее туфель стерты из внутреннего края, что говорит о неустойчивом психологическом типе. Так стирают подошвы люди, готовые часто менять свои убеждения под влиянием окружающих. «А сбитые каблуки говорят вам что-нибудь, дорогая графиня?» «А как же? Они говорят о том, что Каменева плохо следила за подаренной ей обувью, а еще о том, что у Ады фон Кёнигзедлер резкий и агрессивный характер, что она большая эгоистка, способная идти к своей цели напролом и по головам.